«А что?» – улыбнулась мне ехидной улыбкой Талила, прогуливаясь, словно на экскурсии по моим покоям. «Скажи еще, что тебе тут не понравилось? Любовь же куда милее ужаса и грязи постоянных битв и сражений. Знаешь что?» – выдохнул я. «Знаю, ты не в восторге от своей миссии, но миру без этого никуда. Кстати, как я слышала, ты последнюю неделю практически не покидал крепость». Ехидно улыбнулась она мне. «Ты правильно слышала?» – наградил я уставшим и слегка саркастическим взглядом темную эльфийку. «Жрицы ордена решили ускориться, словно чувствуя, что ты скоро явишься. Ты еще скажи, что в этом я виновата», — встала в метре от кровати Талила. «Ладно, Хён, расскажи лучше, как все прошло с владыкой, даже легче, чем с предыдущим». Поджал я губы, припоминая, словно уже совсем давнее сражение. «Оно и понятно», — подошла к кровати девушка и села рядом со мной. «Ты же поглотил плоть древа бога, куда ему было тягаться с тобой, а после победы ты стал еще сильнее. Я тут слышала, что после победы ты крылья отрастил и даже летал. Думаю, еще пара частиц древа бога, и ты сможешь кинуть вызов любому из них, а то и нескольким сразу». «Да», — принял я лежачее положение, смотря в потолок, — «и не только крылья. Теперь я могу призвать облачение полководца архов». «Ты уже сражался в нем?» — сразу произнесла, видно, чуть громче и с большим интересом, чем хотела Талила. «Нет», — спокойно ответил я, повернув голову на темную эльфийку. «Случая не выдалось, тут по таковому и сражаться-то ни с кем». «Ах ты, бедненький», — в один присест оседлала меня Талила, положив свои руки мне на грудь. «Сражаться ему тут ни с кем, так сразись со мной в кровати, или не соскучился?» Нависнув надо мной, девушка сверкнула глазами, после чего припала ко мне, жадно впившись в мои губы. Время текло, и наше пребывание в стенах скрытой крепости Вадлар подходило к своему концу. После возвращения Талилы мы оставались в подгорной твердыне еще чуть больше недели, и это время для меня было сплошным хороводом из женских лиц. И вот настал тот день, когда я вместе с темной эльфийкой стоял в одном из самых скрытых залов Вадлара перед одинокой каменной аркой, находившейся в самом его центре, а один из главных старейшин вставлял в ее углубление тускло мерцающий камень. Стоило только предмету в руках старого звероморфа занять свое место в отведенной ему нише, как в арочном проеме задрожал воздух, становясь при этом словно густым и вязким. «Ну, вот отдых и кончился», — скривила губы темная эльфийка. «Пора и в путь. Готов?» — повернулась она ко мне. «Готов», — скривился я, чувствуя гул силы портала. «Пошли». И первый шагнул в арку. Каменные плиты дрогнули под моей ногой, и на мгновение я ощутил состояние полета, после чего уже опять стоял на твердой поверхности. За моей спиной послышался треск, после которого я услышал голос Талилы. «Ну, вот и прощай, нормальная еда и кровать. Здравствуй, походная судьба». Мы стояли в просто поражающей своими размерами развалинах, а над головой у нас клубились практически черные облака, в которых то и дело сверкали росчерки грозовых раскатов. «Мы правильно перенеслись?» — смотрел я по сторонам, видя повсюду глыбы камней, которые когда-то служили этому месту стенами и сводами. «Да», — поравнялась со мной Талила. «Мы в руинах Юброса в былых землях аркского народа. Отсюда всего неделя пути до последнего и, наверное, и стройки слабейших властителей хаоса». «Ну, тогда в путь», — произнес я. «Веди». Но не успела темная эльфийка сделать и пары шагов, как повсюду стали появляться паукообразные монстры. Они были разных размеров, начиная с относительно небольших до полуметра в высоту, до весьма внушительных выше 2 метров. Походу, у этих тварей тут гнездо. За один большой шаг была рядом со мной Талила. Я же только хмыкнул, призывая отряды своего легиона, отчего руины накрыла серая дымка, из которой рванули в бой всегда готовые к битве и не знающие страха легионеры. В ту же секунду большие пауки-монстры стали плеваться паутиной, которая словно огромные рыболовные сети устремились на моих солдат, знаменуя начало боя. Легионеры вязли в паучьих сетях, а где и вовсе лишались возможности продолжать бой, но при этом мое воинство крушило монстров по всей территории развалин, превосходя их не только числом, но и мощью, которая еще больше возросла после поглощения мной частицы древа бога-властителя диких стай. Я же стоял рядом с Талилой, смотря, как заканчивался скоротечный бой с обитателями этого места. А пауки неплохи. Поджал я губы, наблюдая, как самые стойкие из врагов падали замертво, знаменуя тем самым окончание боя и нашу победу. «Отвратные создания», — скривила губы эльфийка. «А их никто и не просит быть красивыми», — слегка улыбнулся я. Главное, чтобы были полезными. Обездвиживание и яд пригодятся в боях», — произнес я и призвал под свои знамена большую часть недавних врагов. С этого момента начался наш путь по землям орков, которые состояли из каменистых безжизненных полей и многочисленных каньонов, в которых обитали уже знакомые нам пауки и прочие насекомые переростки. Следующей нашей целью был властитель насекомых, что выбрал своей территорией как раз то место, где этих ползучих тварей было в избытке. На деле же сила этого вестника хаоса была чем-то сродни предыдущему властителю, ведь он мог подчинять себе насекомых, вот только при этом, со слов Талилы, он мог развивать своих подчиненных в их природной силе. Также этот персонаж перенимал способности насекомых. В общем, этот властитель был такой же, как и два предыдущих. Его сила была заключена в подчинении, а его собственная сила от подчиненных существ. Не имея должного подспорья, этот властитель сразу терял большую часть своей мощи, и, можно сказать, был бесполезен, так как собственных боевых ярко выраженных сил не имел. Мне даже думалось, из этой троицы самым сильным мог оказаться тот, кто владел силой создавать монстров из мертвечины, ведь только он не нуждался в живом подчинении, а его монстры были куда сильнее обычных зверей или насекомых, да и крепче в придачу. Хотя этот властитель мог развивать их природные силы, а значит делать их куда сильнее и опасней. В моем мире такой вестник мог наделать много бед, ведь от большого монстра можно было укрыться даже в обычном доме, куда тот из-за своих габаритов мог и не проникнуть, а вот от насекомых укрыться было бы куда сложнее. На вторые сутки пути на горизонте вновь предстал очередной каньон. На странность, на всем пути до этого места мы прошли, не вступив ни разу в бой. Но вот когда мой разведывательный отряд, который шел впереди, скрылся в каньоне, через пару минут моя мана дрогнула, а я понял, что он был уничтоженный, не успевая возрождаться, вновь и вновь погибал. Что за черт? Остановился я в полукилометре от места, куда зашли мои легионеры, отзывая то и дело умирающих солдат. «Что-то не так», — настороженно произнесла Талила, смотря, как всюду появлялось мое воинство. Отряд разведки был уничтожен несколько раз, да так, что они даже не успели восстановиться полностью, как снова были убиты. Смотрел я вперед на вход в каньон. «Что?» — вытаращила на меня глаза темная эльфика, и в этот момент из преддверия каньона словно поднялась черная волна, хлынувшая в нашу сторону. «Насекомые», — одними губами прошептал я, смотря на приближающийся живой ковер. «Нас ждали, тебе надо укрыться, шаман». «Как ждали?» — опешила от моих слов Талила, а рядом с ней уже был мой огромный легионер, который мог возводить защитный барьер. Я же одной силой мысли призвал боевое облачение, а за моей спиной расправились крылья. Уж, не знаю, было ли это связано, но стоило мне это сделать, как во мне словно забурлила сила, а я, взмахнув крыльями, словно ракета взмыл вверх, видя, как разливается по безжизненному полю черная несметная орда насекомых. Скорость вражеского потока была настолько высока, что уже через полминуты черная лавина влетала в первые ряды моих легионеров, накрывая их с головой. Начался бой, в котором мои легионеры явно пасовали перед морем насекомых, в котором они тонули, пожираемые тварями властителя хаоса. Мана дрожала и медленно, но верно начинала идти на убыль, а внизу разворачивалась неравная битва. Мои солдаты щедро использовали свои умения на полную катушку, оставляя будто бы проплешины на черном ковре, который покрыл все пространство этого безжизненного поля. От ударов моих воинов насекомые разлетались в разные стороны, но при этом и сами тонули в их нескончаемом потоке, будучи облепленные ими с ног до головы. Я же, смотря с высоты птичьего полета на это ужасное зрелище, понял, как сильно я ошибался в силе этого вестника хаоса. Ведь чем меньше враг, тем сложнее по нему попасть или обезвредить. Кружа словно стервятник над полем боя, я наконец-то нашел, что искал. У самого входа в каньон стояла скрюченная фигура человека в накидке, а вокруг него роилось огромное количество насекомых. Как только я увидел властителя хаоса, то устремился в его сторону, пролетая над полем боя, где творилось просто безумие, в котором мои легионеры то и дело гибли под натиском мелких, но смертоносных насекомых. Будучи высоко в небе, я за считанные секунды преодолел все расстояние до своей цели и спикировал вниз на своего врага. Словно метеор я пронесся вниз, видя, как насекомые, будто единый организм, окружили непроницаемой стеной своего властителя. За секунду до моего столкновения с живым щитом врага, я применил навык «Мощь хищника», после чего мои ноги влетели во врага. С ударом разрывного снаряда я разнес на своем пути живой щит, поднимая при этом буквально взрывную волну, которая разметала насекомых во все стороны, а также скрывающегося за ней властителя хаоса, которого снесло в ближайший к нему склон. Я же, не желая упускать инициативу, призвал кинжал и сорвался с места, за долю секунды сокращая расстояние с властителем насекомых. Клинки со свитом разрезали воздух и должны были вот-вот утонуть в груди моего врага, но на их пути из недр мешковатой накидки властителя встали паучьи лапы, покрытые сверкающими хитиновыми платинами. Лезвия моего оружия с глухим гулом ударили об них, высекая чуть заметные искры, а мне пришлось уклоняться, так как звериное чутье взвыло об опасности. Сделав быстрый уход в сторону, я только на мгновение разминулся с огромной струей паутины, которая вылетела из недр капюшона, а на меня уже в атаке устремились четыре паучьи лапы, которые я отбил кинжалами, но при этом отступил на пару шагов назад, после чего вновь рванул в атаку. За пару секунд сражения с властителем насекомых, я так и не смог пробиться через его защиту, оказавшихся у него десятка лап, а к нему на помощь уже бурной рекой неслись его мелкие, но смертоносные воины. Понимая, что в таком раскладе мне не выиграть, я метнул во властителя кинжал и применил ловушку кровяного щита. Кинжалы с глухим звоном были отбиты и не нашли плоти врага, но вокруг властителя уже закручивалась бледно-красная жидкость, а я рванул на него, призывая крылья. Словно таран, подставляя окованные броней руки под острые паучьи лапы врага, я влетел в него, высекая на своей броне чуть видные искры, толкая его тело в объятия ловушки кровяного щита, которая сразу же сжалась, сковывая его по рукам и ногам. Как только это произошло, мои руки сомкнулись на его теле смертельной хваткой, и я взмыл вместе с врагом к небесам, избегая встречи с хищной живой рекой из насекомых. За пару секунд взлетев выше каньона, я с силой швырнул обездвиженного пока врага на каменную горную вершину, устремляясь за ним следом, дабы после того, как он с грохотом упал на каменную поверхность, влететь в него ногами, переламывая и дробя его кости, поднимая при этом вокруг нас огромное облако пыли и каменно-земляной крошки вместе с воздушной ударной волной. Практически ничего не видя из-за клубов пыли, я, прижимая его коленом, стал наносить удары по его телу, чувствуя при этом, как трещат под моим натиском кулаков хитиновые пластины властителя. Клубы пыли оседали, а я все наносил и наносил удары, уже оседлав врага, как когда-то в боях на ринге. И после очередного удара я применил навык поглощения, явно ощутив, что пришло его время. И как в прошлый раз тело тряхнуло, а сознание осталось на месте. Не прошло и пары секунд, как я, открыв рот в беззвучном крике, начал поглощать золотисто-красноватый туман, который струями вырывался из глаз и рта поверженного врага. Тело властителя хаоса, который частично напоминал сам насекомое, иссыхало и распадалось прахом под моим весом, а в моей груди бушевала неистовая энергия. Духовная сущность Лиэль властителя насекомых поглощена. Протрубил полный и безвозвратный конец моего врага системный голос. Все характеристики увеличены. Вам доступны искаженные навыки, дарованные плотью древа бога Лиэль. Могущество стаи. Усиление стаи. Встав с камней, я вновь взмыл в небо, видя с высоты птичьего полета, как насекомые теряли свою мощь, которая шла от их властителя, и лишенные контроля пытались расползтись в разные стороны, становясь куда более легкой мишенью для моих легионеров. С неба же сорвались цепочки молний, которые призывал монстр, нареченный мной шаманом, а я увидел нечто новое в его силе. Молнии одна за другой ударяли по живому ковру из насекомых, делая в нем огромные выжженные пятна, но на этом все не прекращалось. Стоило молнии угодить в цель, как от ее центра во все стороны сразу расходились цепные электрические разряды, поражая все на своем пути. Такого раньше не было, а значит, одна из перенятых способностей после поглощения плоти древа бога властителя насекомых отвечала за эволюцию умений подвластных мне легионеров. Бой подходил к своему финалу. Живое море насекомых редело, расползаясь и разлетаясь, кто куда. Враг был повержен, а это значило, что я ее на один шаг был ближе к возложенной на меня миссии. Глава 18. Неожиданный враг. После победы над властителем насекомых, мы изменили свой маршрут, уходя южнее назначенного изначально места обитания Вестника Хаоса, так как не было нужды идти больше к его обители. Теперь наш путь лежал, как говорила Талила, в тропические леса к развалинам древнего города, являвшегося когда-то твердыней темных эльфов. Именно там обитала, Судя по описанию та, кого я встретил в своей последней схватке в мире, который я сейчас должен был спасти даже не от монстров и их хозяев, а от самой силы Аркана, которая и привела Землю к роковой черте невозврата и тотального и бескомпромиссного прорыва хаоса. Властитель растительной скверны была следующая в очереди на устранение, и со слов Талилы, поскольку я поглотил уже 3 частицы древа бога, и моя армия весьма увеличилась за время моего похода в этих краях, нет уже смысла выбирать слабейшего из следующей тройки властителей. Оно было и понятно. После уничтожения третьего вестника, я действительно чувствовал, не только прирост сил, но и некие процессы, которые протекали сами собой внутри меня. Бывали моменты, когда мне казалось, что сила просто разливается по моему телу, появляясь, словно из ниоткуда, и заполняя меня до краев, а иногда казалось, что энергия мощи, бушевавшая во мне, вырывалась за границы тела, и окутывала меня с головой. Ох, наконец-то привал, повалилась без сил темная эльфийка на походную сумку. Завтра с помощью твоих крыльев переправимся через реку Улхар, и считай на мете, там до лесов рукой подать, а теперь давай перекусим, и спать. Как скажешь, улыбнулся я Талиле, и извлек из хранилища один из свертков с припасами с вяленым мясом и бурдюком воды. Не прошло и 10 минут, как мы уже сидели у костра и, перекидываясь неспешными фразами, поедали скудный походный ужин. В десятках метров от нас, взяв наш лагерь в кольцо, стояли неподвижно, словно статуи мои легионеры, которые в любую секунду были готовы отразить нападение незваных гостей. Быстро поужинав, Талила сразу завалилась спать, уснув при этом чуть меньше, чем за минуту. Поход темной эльфийки давался куда сложнее, чем мне, хоть она старалась этого и не показывать. Сидя у костра, я смотрел в темное багровое небо и вспоминал прошлые события, думая при этом, что будь у меня тогда такая сила, как сейчас, то я, скорее всего, смог остановить прорыв вестников хаоса на землю, и мне бы не пришлось бороздить дикие кишащие монстрами земли этого чужого и павшего от хаоса мира. Чем больше я об этом думал, тем тяжелее становилось на душе. В такие минуты молчаливого одиночества, грусть рвалась в задворок сознания, желая властвовать нераздельно в эти мгновения, навевая безысходность и неотвратимость грядущих событий. Следующее утро началось с перекуса, после которого мы снова отправились в путь. Нам оставалось пройти последний горный хребет, после которого нас ждала широкая река, за которой где-то в недрах джунглей нас ожидала властитель растительной скверны. Идя по скудной на растительность горной местности, мы практически не встречали тут врагов. Исключением были только подземных червей размером с анаконду, которые нечасто, но все же норовили появиться из сухой каменистой земли и вцепиться в свою жертву многочисленными острыми зубами в несколько рядов, которые были загнуты слегка вовнутрь для лучшего заглатывания своей жертвы. Изначально это было проблемой, так как эти твари могли выныривать практически под ногами. Но все стало куда проще, когда около сотни легионеров шли впереди, имитируя некую стаю зверей, на которую и реагировали затаившиеся в глубинах безжизненной почвы черви. За несколько дней с такой приманкой нами были уничтожены свыше 50 таких особей, одним из которых оказался огромный червяк в разы превосходящий своих собратьев. Его-то я и решил призвать в свой легион, после чего меня осенила идея, и я стал призывать под свои знамена всех последующих монстров, которые в дальнейшем стали сами охотиться на своих собратьев в горных глубинах этих мест. Так у меня появился новый отряд солдат, которые могли обитать в толще земли и быть незаметными для врага. Когда мы наконец-то оказались на берегу огромной по своим размерам реки, чей дальний берег был неотчетливо виден на горизонте, я отозвал своих легионеров и призвал крылья, чувствуя при этом небывалый прилив сил, словно без них я был куда слабее. «Держи меня крепче», — нервно улыбалась мне Талила, стоя на берегу, смотря то на меня, то на быстроходную реку. «Уронишь, утонуть я, возможно, не успею, быстрее думаю, сожрут». «Хорошо», — улыбнулся я темной эльфийке и, сблизившись с ней, в секунду подхватил ее на руки и прижал к себе. «Ну, полетели, так дай секундоч». Но договорить Талила не успела, так как я взмыл вверх, и мы полетели над широкой рекой, туда, где виднелся вдали другой берег. Паря над водной гладью, я замечал, как меняется воздух, становясь более теплым и влажным, когда навскидку мы преодолели половину водной преграды. Как только наши ноги коснулись песчаного пляжа, я призвал своих легионеров, которые сразу занимали боевые построения, перед, словно тропическим лесом, который раскинул свои границы, по всей береговой линии пропадая своими очертаниями за горизонтом с обеих сторон. Так как время клонилось к ночи, мы решили сделать привал на песчаном пляже вблизи реки, послав при этом несколько групп легионеров на разведку по ближайшим окрестностям. Когда же наступило утро, я уже знал, что мои солдаты многочисленное количество раз вступали в бой, что явно давало понимание, насколько тут полно монстров, которыми кишел весь лес. На фоне этого, я не стал рисковать и, призвав свыше 50 отрядов, направил их вперед, после чего мы с Талилой сами вступили в заросли тропического леса, который принял нас невыносимой влажностью и непроходимыми зарослями. К полудню, проведя в пути всего полдня, я стал ловить чувство легкого дежавю. Тропический лес кишел змеями разных форм и размеров, которые прыгали с деревьев, таились в зарослях, а когда мы стали встречать на своем пути разрушенные и поглощенные растительностью колонны, а также развалины строений с диковинной архитектурой, я уже понял, что это мне все напоминает. Я походу тут бывал в будущем, произнес я, огибая массивную колонну, поросшую плющом и лианами, рядом с которой валялись изрубленные на куски змеи. Ты о чем? Слегка брезгливо и в то же время с опасением перешагивала мертвые тела питонов темная эльфийка. Как ты тут мог бывать? Змеиное подземелье. Нас тогда кинули в дикие врата, как отвлекающий корм для спасения воинов Аркана. Оттуда я и попал в похожие на это место. Там тоже были вот такие колонны и такие змеи. Да и тропический лес выглядит так же. Ну, тогда в этом месте сформировалось подземелье, пожала плечами Талила. Такое вполне себе возможно. А с учетом такого скопления тут склизких гадов, то очень даже вероятно. И как ты из него выбрался? Убил гигантского змея, который обитал в развалинах какого-то храма. Буднично вел я беседу, идя по джунглям, усеянными трупами разномастных змей, моими впереди идущими отрядами, некоторых из которых я поднимал из мертвых, создавая тем самым еще один животный отряд моего легиона. Когда день стал неуловимо тянуться к закату, и джунгли стали словно погружаться в непроглядную тьму, я все больше убеждался, что именно тут я и был вместе с Юн. От узнаваемости местности и врагов, с их повадками и коварством, я все больше видел перед своими глазами картины воспоминаний тех давно случившихся событий. Как сражался с одной единственной марионеткой против сотен змей, которые не уступали мне в силе, но пасовавшие перед моей скоростью и восприятием. Как качал уровни системы и общался с Юн, которая в тот момент была как заноза в заднице, ведь ее приходилось постоянно спасти от змей, которые так и норовили ее сожрать. От воспоминания об Юн на душе стало грустно и гадко, ведь вместе с образами блогерши пришли и воспоминания о последних днях моего пребывания в том мире, а вместе с ними и ужасные картины больничных палат. От навеянных воспоминаний меня отвлек сигнал одного из отрядов, которые явно вступили в бой с сильным врагом. «Кажись, мы кого-то отыскали», — протянул я, меняя направление движения. «Кого?» — поспешила следом за мной Талила, то и дело, отодвигая перед собой огромные листы и лианы. «Скоро узнаем, но судя по тому, что мой отряд уже пару раз возрождался, кого-то сильного и, кажется, я знаю кого». Не прошло и 20 минут, как мы вышли из плотных зарослей и оказались на большой полукруглой площадке с массивными полуразвалившимися строениями, по центру которых расположился огромный вход в потаенные глубины этого места. Места, которое впоследствии могло стать скрытым подземельем. На самой же площади один из самых маленьких из моих отрядов сражался с многочисленными змеями, которыми кишела вся площадка, во главе которых был огромный уже знакомый мне змей с зелено-фиолетовой чешуей. А вот и мой знакомый босс с подземелья Сранга. Криво усмехнулся я, смотря на огромного врага. Словно на мои слова главная змея этого места издала как когда-то шипящий свист и змеи стали, словно как хамелеоны сливаться с местностью, практически приобретая невидимость. Прямо ностальгия. Расправил я крылья, а в моей руке появился кинжал. Порыв ветра от взмаха мощных крыльев, а я уже приняв боевое облачение, словно ракета понесся к исполинской змее, чтобы через пару мгновений нанести ей удар, от которого будущий босс-змей отлетел к проходу в свои покои, разнося при этом часть каменной стены, поднимая столбы пыли и каменной крошки. Всего лишь от одного удара кулаком, огромная змея, которую не брал когда-то мой кинжал, сползала по развороченным кирпичам в груду обрушившихся камней, оставляя за собой кровяной шлейф, находясь при этом в шаге от смерти. И только стоило хозяину этих руин полностью сползти, как я обрушил сверху на огромную клиновидную голову змеи свою ногу, проламывая тем самым ее черепом каменные плиты и, вминая разломанные черепные кости в землю. «В моих воспоминаниях ты был куда сильнее», — произнес я над телом испустившего дух монстра, после чего призвал его под свои знамена, смотря, как снова проявляют себя словно невидимые белые и черные змеи, с которыми сражался десяток моих легионеров. Когда бой на полукруглой площади в джунглях закончился, я ощущал свыше 500 уничтоженных змей, валяющихся повсюду в этом месте. Время уже было позднее, и дальнейший путь было решено начать уже завтра с рассветом. В эту ночь, в отличие от Талилы, которая, быстро поев, сразу завалилась спать, я так и не смог уснуть. Это место навевало на меня очень много воспоминаний о моей жизни в мире арканов и о тех, кого мне пришлось оставить, дабы предотвратить ужасные события, которые несли неминуемую гибель, как им, так и всему живому в частности. Вот как уже неделю мы пробирались сквозь джунгли, в которых обитали многочисленные разновидности змей и прочих монстров. С каждым днем эти места все больше открывали старинные развалины храмов и больших поселений. Где-то впереди, за километрами растительных преград в руинах бывшей твердыни темных эльфов, находился наш следующий враг. Со слов Талилы, властитель растительной скверны могла повелевать растениями, заражая их скверной и делая ядовитыми. Этот властитель хаоса, засевший в обители тропических лесов, мог стать серьезным врагом любому, кто рискнул бросить ему вызов. Зачистив очередные руины, мы с Талилой хотели было уже начать готовиться к привалу, как внезапно связь с отрядом легионеров, которые шли позади и должны были, если что, предотвратить атаку в спину, прервалась. Не успел я даже это до конца осознать, как отовсюду из зарослей вырвались многочисленные лианы и понеслись к нам, сверкая острыми шипами. Я только и успел, что схватить темную эльфийку и отпрыгнуть в сторону на несколько метров, очутившись при этом у стены некогда какого-то величественного строения. Все пространство перед нами вмиг заклубилось дымкой, в которой стали проявлять себя мои легионеры, и которую разрывали на пути к нам лианы. Рядом с Талилой появился мой легионер, которому я в свое время дал имя Шаман, а я, отстранившись от них, увидел, как он возвел защитный барьер. В сумерках приближающейся темноты ночи начинался бой, в который мои солдаты вступили в сражение с растительным врагом, чей хозяин пока не проявил себя, скрываясь где-то в зарослях джунглей. В развернувшейся схватке было сложно понять, где скрыт истинный враг, ведь лианы атаковали со всех сторон, все чаще при этом вырываясь прямо под ногами моих солдат, заполняя собой все вокруг. Я же не прекращал призывать своих легионеров, и вот на месте схватки уже неслись, круша и топча все на своем пути, звериные воины, разрывали землю огромные черви, уничтожая растения прямо в ее недрах. При этом я напрягал свое восприятие, ища скрытого врага, который наслал на нас всю свою ударную мощь, и как только я его выследил в сотне метров у самого начала этих руин, то, расправив крылья, воспарил вверх, устремляясь туда. Однако стоило мне пролететь всего полпути, как оттуда, где скрывался враг, из яркого огненного зарева вырвались десятки огненных шаров и понеслись в мою сторону, оставляя за собой яркий пылающий шлейф. Ошеломленный стихийной атакой, которую никак не ожидал тут встретить, я как мог уклонялся в воздухе от огненных снарядов, которые, пролетая вблизи меня, обрушивались в джунгли, окатывая все на своем пути жидким огнем. В одночасье тропический лес превратился в бушующий огненный ад, объятый клубами едкого дыма, а я достиг места, где скрывался не один, а два врага, и сразу метнул в одного из них кинжал, а на втором применил ловушку кровяного щита. Не останавливаясь на достигнутом, я, не отзывая крылья, влетел в сухого мужчину, плоть которого словно тлела под его кожей, и который от моего удара отлетел до огромного каменного монолита, впечатываясь в него спиной. Но стоило высохшему старику удариться об остановившую его преграду, как пространство перед ним задрожало и вспыхнуло высокой стеной огня, из которой на меня устремились словно живые струи пламени. Огонь ревел и разливался повсюду, не давая мне атаковать врагов, отчего я только и делал, что уклонялся от огненных потоков, которые следовали за мной всюду, куда бы я ни отступал, под натиском их атак. Руины, на которых я встретил сразу двух властителей хаоса, за пару минут превратился в одно сплошное пламя, где под натиском могучей стихии трепетали даже каменные вековые строения. В момент, когда на меня шел очередной закрученный вихрем огненная волна, Я не стал уклоняться, а сжав зубы, рванул в него, ускоряя себя крыльями. Влетев во всепоглощающий поток огня, я, претерпевая жуткую боль, лед, будто тлеющей плоти, рассекал его насквозь, и словно горящий заживо феникс, преодолев все огненные преграды, настиг их хозяина. Не ожидавший такого поворота событий властитель, даже не сразу понял, что мой кинжал вонзился в его сердце, а окованная раскаленным металлом рука схватила его за иссохшее лицо, под его конвульсии от электрических разрядов. «Сдохни, тварь!» – орал я от боли и ярости, вбивая его голову в каменный монолит, который осыпался осколками твердейшей каменной породы и шел трещинами при каждом столкновении с затылком, беспомощного перед моим натиском властителя. В один из таких ударов, я понял, что жить его была на исходе, отчего я применил навык поглощения сущности. Тело тряхнуло, а изо рта и глаз неизвестного мне властителя, под обреченный крик отчаяния и предсмертной агонии, ко мне потянулись рыжевато-бардовые туманные струи его сущности. Я поглощал своего врага, который осыпался пеплом, а огонь, оставшись без своего хозяина, начинал спадать и тухнуть. Духовная сущность Кануда властителя пламени поглощена, все характеристики увеличены, огласил мою промежуточную победу в бою голос системы, а я уж двигался туда, где поймал в ловушку кровяного щита другого властителя. Пройдено первое промежуточное слияние частиц плоти Древа Бога. Властитель Легиона возвышается над другими обладателями плоти Древа Бога. Властитель Легиона забирает титул Властителя Огня. Голос системы отгремел в моих ушах, оставляя много вопросов, а я стоял среди горящих руин, где даже камень горел и плавился от былой мощи стихии, не чувствуя при этом присутствия Властителя Растительной Скверны. Бой в джунглях также был завершен, ведь та, кто обрушил всю мощь растений на моих легионеров, сбежала с места схватки. Глава 19. Осознание хаоса. Под слабый рев угасающего пламени, я хотел было сделать шаг в направлении своих воинов, как вдруг меня тряхнуло, а в глазах потемнело. Мир поплыл, а я с трудом устоял на ногах. Но вторая волна неведомой силы, пришедшая на смену первой, словно закручивала мое тело в неистовый ураган, не дала мне возможности остаться на ногах, отчего я рухнул на колени, начиная терять связь с окружающим меня миром. Тьма накрыла меня с головой. Я словно окунулся в самую темную бездну, куда не проникало ни малейшего отблеска света. Но при этом я чувствовал, как рванули из моей спины, словно так недостающие мне в этот момент последние два крыла, расправляясь вместе со своими четырьмя собратьями. В груди же словно что-то сливалось в одно целое, и так жаждущее вновь объединения. А от этого слияния в моей груди словно разгорался атомный реактор, не способный удержать всю производимую мощь внутри меня. Чудовищное количество энергии пульсировало и бежало по моему телу, вырываясь за его пределы, накрывая меня словно неистовая лавина, устремляясь при этом во все стороны. Вместе с бурей энергии, которая бушевала как внутри меня, так и снаружи, я словно стал часть того хаоса, который поработил этот мир. Мой взор был всюду и нигде одновременно. Я чувствовал монстров, которые вторглись сюда из самых потаенных глубин хаоса и жаждали только одного – новой жертвы, гонимой той силой, которая сейчас пронизывала меня и внушала только одно – сеять всюду смерть и хаос. Я чувствовал властителей, точно понимая, где они находятся, ощущая их силу, которую давали частицы Древа Бога, которые словно жаждая слияния с тем, во что превращались поглощенные мной части божественной плоти дерева миров. Вместе с этим, мое тело, объятая вырывающейся чудовищной энергией вперемешку с выходящей из-под контроля моей аурой, начинала претерпевать изменения. С дикой болью и словно закипающей кровью, которая бежала по венам с немыслимой скоростью, мои жилы и мускулы увеличивались в размерах, а тело вытягивалось, приобретая уже выходящие за физические данные корейца очертания. Скрипя зубами от боли, которая была в каждой клеточке моего тела и от разрывающей меня вырывающейся наружу энергии, я приобретал тело, о котором мог только мечтать обычный кореец, становясь выше и мощнее. Перед глазами же была пелена, в которой словно маяки горели силуэты оставшихся властителей, и от чего-то я знал наверняка, смотря на них в этом видении хаоса, они также могли узреть меня. Самый близкий ко мне из мерцающих силуэтов властителей, который находился в этом лесу, и в ком теплилась мощь Древа Бога, словно отдавался пульсацией в моих висках, заставляя меня испытывать неимоверную жажду и голод. Я не способный больше терпеть это пульсирующее чувство зова, которое съедало меня изнутри, рывком распрямив спину, расправил крылья и взмыл вверх, ведомый единственно в этот момент желанием настигнуть и поглотить частицу древа бога, находящуюся во владыке растительной скверны, которая сейчас быстро как могла, удаляясь от меня по непролазным джунглям. Ветер ударил в лицо, а я уже воспарил над тропическим лесом. В висках стучала барабанными ударами кровь, а пылающая мощь сливающихся воедино собранных частиц древа бога, словно открывала мне при этом невидимые картины бегства властителя хаоса, и точно давали понять, где находится еще одна их часть. Я словно в черно-белом кино видел невидимым взором, как несется без оглядки женская фигура сквозь непролазные джунгли, помогая расчищать себе путь многочисленными лианами, которые раздвигали и ломали все на своем пути, дабы создать беспрепятственную дорогу своему хозяину. За считанные минуты, пролетев разделяющие нас расстояние с вестником хаоса, я ворвался в тропические заросли, желая провести атаку сверху. Но мой враг, словно проворная змея, отскочила в сторону, а где она была секунду назад, разлеталась во все стороны земля и растительность от силы моего приземления, образовывая средних размеров воронку. В тот же миг десятки огромных лиан рванули ко мне, сверкая острыми, словно мечи шипами, пронзая летящую во все стороны землю от моего приземления. Я же, подобно урагану, закрутив свое тело, будто неистовый торнадо, разметал в разные стороны рвущиеся ко мне смертельные растения, отражая их атаки своими крыльями, после чего рванул на своего врага. В этот же момент земля, дрожа как при землетрясении, вздымалась горбами, низвергая из своей тверди огромные, словно вековые стволы могучих деревьев растения, которые вставали непроходимой стеной между мной и властителем растительной скверны. Могучие растения не только давали защиту своему хозяину, но и с диким треском круша все на своем пути, выкорчевывая деревья и кустарник, устремлялись в атаку. В секунду непроходимые джунгли, где я настиг свою цель, превратились в огромную раскуроченную поляну, и тут уже не было ни одного целого дерева и растительности. На высокой скорости я уклонялся и маневрировал между толстенными растениями, которые то и дело, словно исполинские молоты, били об землю, оставляя после себя огромные канавы и поднимающиеся вверх волны земли, а также разбитых в щепки деревьев. Поднырнув на высокой скорости под сплетающимися, словно в титаническую сеть лианами, я рванул к вестнику хаоса, призывая при этом своих легионеров, которые, будто тени появляясь из дымных завихрений, сразу же вступали в бой с растительным врагом. Я же, ускорив себя крыльями, влетел на всей скорости во властителя растительной скверны, нанося ей окованный в серебряно-вороненый доспех перчаткой мощнейший удар. Властитель успела закрыться руками от моей одиночной атаки, выставив перед собой руки. Но сила, вложенная в кулак, смяла ее защиту, после чего он достиг конечной цели. От вложенной мощи в удар, властитель растительной скверны снесло назад, отчего она, оторвавшись от земли, полетела в тропические заросли, ломая их своим телом, руша собой стволы деревьев и, ломая непроходимые кусты, опутанные лианами, тело моего врага, словно бронебойный снаряд, неслось сквозь джунгли, сметая все на своем пути, а я, чуть не паря в паре сантиметров над землей, устремился вслед за ней по протаренному пути. Меж тем тело властителя растительной скверны, проделав путь в сотню метров, обрушилось на стену могучего полуразвалившегося строения, чьи обваленные стены торчали, словно черные зубы над кронами деревьев. От столкновения тела с каменной преградой, во все стороны полетели камни, и пошли трещины, а сама стена образовывала внушительную вмятину. Вестник хаоса же сползал с нее на груды осыпавшихся камней, явно находясь в полубессознательном состоянии. Когда мне оставалось преодолеть всего четверть пути до своей жертвы, она, находясь на четвереньках, вскинула голову, а из ее рта разнесся свистящий шипящий крик, который был пронизан энергией ее хозяина. В этот же миг от нее словно пошла осязаемая ужасающая волна энергии, которая стала расходиться необъятным кольцом по джунглям. Стоило этому случиться, как лес словно ожил, и отовсюду стал разноситься треск и шуршащие звуки, а атмосфера наполнилась свирепой всепоглощающей жаждой убийства. Волна энергии, содержавшая в себе истинный отголосок хаоса, которая затормозила меня, словно непроницаемый барьер, все еще распространялась по лесу, а из зарослей уже хлынули гонимые зовом гигантские змеи и прочие обитатели этого места, желая только одного – разорвать меня на сотни кусков. Кишащим потоком монстры, которые недавно таились в недрах лесной обители, хлынули ко мне, образуя словно живое море, готовые уже через пару мгновений захлестнуть меня с головой своей смертельной пучиной. Я же, стоя на месте, только на краткий миг закрыл глаза, призывая, словно бушующее внутри меня пламя, которое словно только и ожидало моего зова, дабы вырваться наружу во всей своей ужасающей мощи. Когда мои глаза вновь распахнулись, вокруг меня все погрузилось в красно-оранжевые тона буйства огненной стихии. Вокруг меня бушевал и ревел неистовый огненный шквал, вздымаясь высоко вверх и расходясь во все стороны, погружая всю лесную местность в одно сплошное царство всепоглощающего пламени. Твари же, что так желавшие нахлынуть на меня и растерзать, попадая во владение огненной стихии, вспыхивали живыми факелами, сгорая за секунды в его неистовом потоке жидкого огня, который поглощал все на своем пути без разбора. А вот мои солдаты, которых я призвал для сражения с растительным врагом, напротив, сами были окутаны огнем, который их не трогал, а только делал их в разы сильнее, давая им при этом атаковать при помощи огненной стихии. За считанные секунды вся местность была поглощена огнем, в котором гибло все живое, а я, взмахнув крыльями, устремился через ревущие языки непроходимого пламени к властителю растительной скверны. Стоило мне предать все расстояние до своего врага, как я на полной скорости нанес ей удар подъемом стопы под ребра, поднимая ее при этом с четверенек и вновь впечатывая в каменную стену, которая начала от этого трещать и разваливаться. Не останавливаясь на этом и не давая ей шанса опомниться властителю растительной скверны, я молниеносным движением руки схватил ее за лицо и вжал в стену, слыша шипение кожи от раскаленной перчатки. «Гори!» – процедил я, сквозь зубы, сживая еще сильнее пальцы на ее лице, наблюдая, как она вспыхнула живым факелом, истошно начиная вертеться, прижатая к стене. Это продолжалось все пару мгновений, после чего я применил навык поглощения, понимая, что отведенного жизненного времени у моего врага совсем не осталось. Все еще держа вестника хаоса за лицо рукой, который пылал ярким пламенем, я высасывал из нее частицу древа бога. Но в этот раз все было словно иначе. В этот раз я словно ветер, гонимый по свету, чувствовал древние развалины и их захоронения, которые открывали мне свои тайны, и будто молили вернуть их из небытия для мести давнему врагу, того, кто прервал их существование и поставил мир на колени рабства. Видел, как бьют черно-лиловые молнии в местах, где должны были вскоре образоваться подземелья, и ощущал межпространственные измерения хаоса, в которых пребывало огромное количество воинов прошлого. Те, что были после смерти захвачены духом хаоса, или заражены им при жизни. В этих несчетных армиях я чувствовал ярхов, которых уже встречал в одном из тайных подземелий, которые даже после смерти не смогли полностью умереть, угодив в небытие вселенского заклинания коварного врага, что создавало подземелья, вновь толкая их в бой, но уже под своими знаменами. В этом вселенском потоке я видел и себя, пронизываемого этим божественным заклинанием, что даровал мне систему, тем самым скрепив нас неразрывно между собой и хаосом, что был, как ее, так уже и моей неотъемлемой частью. И чем ближе я был к полному поглощению частицы древа бога властителя растительной скверны, тем больше я терял ощущение человечности, словно становясь уже существом иного порядка. «Духовная сущность Лель, властителя растительной скверны, поглощена», — прозвучал системный голос под рассыпание пеплом выгоревшей до состояния головешки властительницы хаоса. «Все характеристики увеличены. Достигнуто первичное божественное воплощение древа бога. Искра арха полностью возродилась. Властитель легиона становится невосприимчив к ядам и проклятиям». Голос системы еще звучал в моих ушах, а я уже разворачивался спиной к стене, смотря на развернувшееся пожарище, среди которого стояли мои огненные солдаты, поднимая свое оружие в знак победы над врагом, при этом чувствуя огненную стихию, как нечто полностью покорное и подвластное мне. Враг был повержен, а вместе с ее смертью и канул в небытие зов хаоса, который гнал сюда со всей округи монстров. Отчего те твари, что еще не успели сюда добраться, расползались кто куда, трепеща перед опасностью, которая ждала их тут в буйстве огненной стихии, которая распространялась под джунглем, выжигая их до основания. Шагнув в бушующее пламя, которое стало быстро угасать, повинуясь моей воле, я стал неспешно удаляться от этого места, где потерпел последнее в своей жизни поражение очередной властитель хаоса, и который больше никогда не сможет возродиться из пучин небытия. Талила стояла в защитном круге, чей барьер, гудя, выдерживал десятки атак, а шаман, который стоял рядом, то и дело призывал с неба молнии. Эти атаки поражали все вокруг, после чего цепной мощью создавали электрические покрывала, ослабляя и замедляя врагов. Она видела, как Хён взмыл в небо и рванул куда-то в дебри джунглей, среди которых виднелись остовы старинных строений, которые давным-давно возвели ее сородичи из расы темных эльфов. А потом небо озарило огненное зарево, на краткий миг, погрузив все в красно-желтые тона, после чего в том направлении все заполыхало неистовым пламенем, и темная эльфийка со страхом осознала, что вместо одного властителя хаоса Хёна ожидали тут сразу два, и вторым из них был властитель огня. Этот вестник хаоса был силен, и мог по праву занимать место в первой пятерке по силе, среди себе подобных. Его умения были напрямую связаны с самой стихией огня, а его всепоглощающее пламя могло сжигать целые армии, становясь непроходимым препятствием любому, кто вздумал бросить ему вызов. Он сам по себе был серьезным противником, а тут он был не один, отчего липкий страх стал потихоньку заползать в ее душу, видя, как там, где исчез Хён, все стало сплошным бушующим шквалом огня. Бой продолжался как тут, так и там, и Талиле оставалось только ждать его исхода, смотря на поля сражений. Внезапно пространство дрогнуло и словно пошла рябь, которая чуть заметно искажала, словно само пространство. А через пару вдохов после этого, легионеры, что сражались с монстрами, стали воспламеняться, приобретая очертания воинов, которым подвластна стихия огня. При этом их сила и скорость возросла, а атаки несли в себе мощь огня. Смотря на все это, Талила вдруг вспомнила слова вестника Древа Бога, что придет момент, когда свершится первичное слияние древа. Тогда-то властитель хаоса, что придет на эту землю, неся смерть своим собратьям, встанет на ступень выше их, обретя первичное божественное воплощение, переняв саму суть силы одного из властителей, и по пришествию этого настанет переломный момент в их миссии по спасению всего сущего от расползающегося хаоса. Пока темная эльфийка думала об этом, огонь над развалинами, что бушевал там, как при извержении вулкана, стих, а в небо взмыла фигура, расправившая крылья. «Шесте», — протянула Талила, смотря, как исчезал из виду силуэт могучего воина в белых одеяниях с вороненными доспехами. Хён достиг воплощения главенствующего арха. Арх воплотился и вернулся в этот мир, как и говорил вестник. Это могло значить лишь одно. Теперь настал решающий этап сражений. Ведь появление арха, объединившего в себе уже львиную долю расколотых частей древа бога, не может не остаться незамеченным всеми оставшимися властителями хаоса. Таиться в тени уже будет невозможно. От созерцания и осознания всего случившегося, Талила стояла и смотрела в небо, позабыв об утихающем сражении, который раскинулся вокруг нее, и подходил к своему завершению. На ее душе было радостно и грустно одновременно, ведь вскоре этот мир мог сбросить гнет поработившего его зримого и незримого врага, и вновь начать свое возрождение, а вместе с ним и все выживающие тут в ужасающих условиях расы, которым вернут их родной мир. Но это же означало и то, что вскоре наступит конечная фаза их миссии, отчего сердце темной эльфийки, которой пришлось пройти темное возвышение, дабы встать на путь спасения мира и стать проводником спасителя, сжималась и щемила в груди неимоверной грустью и тоской. Вскоре мир взбрыкнул еще раз, и Талила ощутила, как вновь взбрыкнула реальность, трепеща перед силой, которая явила себя всему сущему. А это значило, что Хён настиг второго властителя, отправив его в небытие без права возрождения. Глава 20. Путь легиона предрешен. Эпилог. Пожар в джунглях еще бушевал, разносясь по всей округе, уходя далеко за пределы мест сражений, выжигая непроходимые заросли и оставляя после себя черные пепелища. Но это было малым событием, в соотношении того, что творилось сейчас в этом мире. Незримые глазу силы, что пронизывали этот покоренный мир, сейчас словно выходили из берегов реальности, а виной этому было рождение арха, который воплотился в лоне вечного своего врага, хаоса. Существо, что было властителем и имело покровительство изначального разрушения, и являлось его вестником и слугой, который должен был вести орды монстров на покорение очередного мира, пронизываемого волей порядка и равновесия, переродился в изначального врага. Врага, который был плоть от плоти созданием разрушительной воли недавнего победителя над всем сущим этого мира и взявшего от него все, что только мог. Однако главное было в том, что этот самый враг взращивал в себе то, что могло остановить расползающийся и вечно жаждущий разрушения хаос. Властитель, что оказался на самом деле десницей Бога, и его самым ужасающим оружием в мире, был неразрывно связан с хаосом, что взрастил, сделав его плоть от плоти своим продолжением и вестником своего прядка. Отчего сила хаоса, что порабощала и уничтожала любого, кто вставал на его пути, не могла воздействовать на пришедшего в этот мир арха. Ведь он сам был тем самым воплощением хаоса, несущий в себе свет древа Бога, и частицы которого он отнял у навсегда ушедших верных вестников. И вот сейчас в пучине разрушительной энергии, скованной телесной оболочкой, прорастало то, что несло уничтожению действующему течению мира и царствованию бывшего победителя. Все вестники, находясь каждый в своих обителях, и готовясь к скорому началу соприкосновения с новым миром, который должен был стать их новым полем боя, чувствовали и видели сквозь взор извечного потока разрушения и непостоянства того, кто восстал против их воли и власти. Они видели его, и точно знали, что нужно этому врагу, который вступил на их землю, на ту самую, что они покорили и уничтожили давным-давно. И вот сейчас эти самые властители этого мира понимали, что возродившийся арх прибыл сюда, дабы отнять их бессмертие, которое позволяло им вернуться из небытия за чертой смерти, как он это сделал уже с пятью их собратьями, тех самых, которых они больше не могли почувствовать, обратившись к своему хозяину, даровавшему им их силу и предназначение. Долгие годы и десятилетия властители хаоса могли не пересекаться в захваченном ими мире, выполняя каждый свою миссию на вверенной им территории. Вестники собирали армии и взращивали обитателей самых потаенных уголков пространства хаоса, что низвергало их в этот мир, а также готовили места для образования подземелий. И вот сейчас через связывающую их всех силу хаоса, они спешно призывали свои армии, получая контроль над всеми обитателями своих территорий, в ком была искра разрушения, дабы вскоре в спешке сорваться со своих насиженных мест и встать всем вместе плечом к плечу и противостоять тому, кто заставил их мир взбрыкнуть и поставить под сомнение их абсолютную непоколебимую власть. Каждый из вестников хаоса знал, что арх, который скрывался за личиной их собрата, выжидая своего часа, может нагрянуть к любому из них, желая забрать у каждого властителя самое ценное и сокровенное в виде частицы древа Бога. Частицу, которая вознесла их на ступень выше всех остальных и дала бесконечный возврат из цепких лап смерти, а также частичку божественной мощи, силу, которая и не снилась арканумам, которыми они и являлись изначально, вверив себя без остатка хаосу, жаждая его силы и знаний. Также каждый вестник понижал, что дарованная мощь частиц древа была им дана не просто так. Поглотив суть божественного древа, они стали не только ее сторожами, но и хранилищами. Властители хаоса тем самым должны были не допустить вновь возрождения божественного начала, которое несло заточение их незримому властелину, который шаг за шагом долгое время шел к своему прорыву из своих чертогов. И вот сейчас пятеро из 13 столпов пали, и были уничтожены архом, который забрал себе все 5 частиц, и теперь стал сильнее многих из них. В одиночку теперь с появившимся врагом было не справиться, и каждый из них мог пасть от его руки, разорвав тем самым их плоть и вечность на куски. По этой причине оставшиеся вестники хаоса поспешно собирали свои войска и отправлялись на территорию, на которой когда-то была определена судьба этого мира. Все властители понимали, насколько бы они не были сильны, а их аритмии многочисленны, в каждом из них была только одна частица древа, а в том, кого они узрели через взгляд своего властелина, их было 6. Древний враг, которого они когда-то искоренили, вновь шел за ними, а это означало, что, только объединив силу оставшихся 7 частиц божественного начала, можно было выстоять и победить. Прибегнув тем самым к заклинанию, что образовывало подземелья и пробуждало от сна хранящиеся в скрытых пространствах силы былых времен, властители, которые не входили в круг 3 сильнейших, могли только надеяться на то, что первая троица, отринувшая свое божественное начало, утопив и рассев его в яде и черном огне хаоса, смогут выйти победителями в битве. Ведь они были когда-то архами и сильнейшими воинами этого мира, которые никогда не проходили через круг воскрешения великого заклинания, того самого, что они же и сотворили на крови уничтоженного ими древа Бога, тем самым сделав 13 адептов вечными хранителями частиц и залогом нескончаемой власти хаоса, вырвавшегося на свободу и жаждущего уничтожения сути равновесия миров. Талила сидела у костра, смотря на языки огня. Бой отгремел, оставляя вокруг них сотни гектаров выжженного дотла леса, который после уничтожения обнажил многочисленные почерневшие в этом пожарище остовы былой цивилизации ночных эльфов. Могучие строения, некогда-то процветающие империи ее народа, которая канула в небытие из-за порождений хаоса, теперь обожженными черными от сажи и копоти напоминаниями предстали перед ней во всей своей красе, словно напоминая о ее миссии. Хён же даже после возрождения своей искры арха все еще оставался человеком, как и было задумано вестником божества, и сейчас мирно спал рядом с ней, под чуткой охраной сотен своих воинов, которые сливались с темной ночи. Талила смотрела на спящего преобразившегося парня, и никак не могла так же, как он, лечь спать. Груз ответственности давил на ее плечи, как могильная плита, отчего она то и дело смотрела, то на парня, то на свою правую руку, на которой было надето простое черное кольцо. Все пока шло, как и говорил вестник Древа Бога. Хён, придя в этот мир, был достаточно силен для уничтожения первых в списке властителей хаоса.